кажется естественной, иначе и быть не может. Так и детишки должны. Реплика по поводу вашего недовольства сыном. Задача ваша — не управлять вниманием, а освободить его. ДДД. Добровольное домашнее деяние. Первое. Хотим избавиться от судорог самоорганизации. Осознаем не менее 12 сфер своей жизни. Дел, положений, моментов, где и когда хорошо быть небрежным, минимально внимательным. И столько же противоположных, требующих предельной собранности, точности, сосредоточенности и тому подобное. Осознать второй ряд, безусловно, легче. Потом, неторопливо, очень внимательно, сопоставим между собой оба ряда. Хорошо даже было бы их расписать по пунктам и вывесить где-нибудь перед носом. И сами собой вскоре обнаружатся сферы, дела, положения, где требуется и то, и другое. Совмещение либо некое чередование минимального внимания и максимального. Небрежности и аккуратности, рассеянности и сосредоточенности. Продумаем, в чем тут фокус. Есть женщины, умеющие одеваться, почти не тратя на это и денег, и времени. Есть шоферы-виртуозы, поющие за рулем. Есть жонглеры, канатоходцы. Непринужденность — это истинное искусство. Все зависит от умения распределять. Второе. Вопросы на засыпку. В чем разница между вниманием собаки и кошки? А художника и разведчика? А японца и русского? А мужчины и женщины? А слона и мухи? Подберем произвольно еще с десяток пар любых живых существ. Людей, животных, литературных, фантастических персонажей, кого угодно. Сравним их внимание. Ощутим пульсы иного сознания. Вникнем. Вживемся. Вдышимся. Сядем на свой обеденный стол не за, а на. Сядем не по-человечески, а шестью липкими лапками. Вместе вот с этой мухой побудем мухой. Ползаем, встревожимся, впадем в панику, успокоимся, не потеряв бдительности. Полетаем вокруг. Снова сядем. Что влечет нас в эту долину пиршеств? Что больше всего понравилось? Где опасность? Как выглядит? Что, будучи мухой, мы скажем людям, внезапно обретя дар речи? Наверное, как же вы мне надоели, но как хорошо пахнете. Поначалу дается тяжко. Скрипят тормоза, но постепенно все легче, все увлекательнее. Если не увлекает, значит душа уснула в камере одиночки. А если увлекло, значит, просыпается.